а потом опять лестница, но теперь уже спускались долго, несколько этажей прошли точно, правда, ни одного выхода с лестницы не было. Спустившись, прямо на площадке уперлись в основательную металлическую дверь. Рядом с дверью заметил привычный отпечаток ладони, к которому Верт и прислонил руку. Дверь открылась, поднявшись вверх. Брат Кови вошел в помещение, я тут же юркнул за ним, следя за поднявшейся дверью. А ну, как, в самый неподходящий момент, когда я буду проходить, она возьмет и рухнет вниз. И только оказавшись внутри, я, наконец, спокойно осмотрелся. Ну, что я могу сказать, мы пришли в очень необычное помещение. Начнем с того, что окон в нем не было, но это и понятно, помещение явно располагалось под землей, а дверь была не одна. В противоположной стене, почти напротив двери, в которую мы вошли, виднелась еще одна дверь, причем, в отличие от кабинета, проем этой двери был спокойно различим глазом. Пол был выложен красивой плиткой черного цвета с какой-то серебряной искоркой. Причем, казалось, что искорки находятся внутри плитки и время от времени по очереди вспыхивают. Очень красиво, немного, правда, на мой взгляд, мрачно, но довольно торжественно. А вот потолок был хоть и высокий, но простой белый, без каких-либо изысков, если не считать несколько свисающих с него каких-то диковинных растений, из которых лился зеленоватый свет, окрашивая всю обстановку причудливым светом. Где-то шагах в 20-25 от центра помещения, на полу был начертан четырехугольник, и внутри этого четырехугольника не было ничего, а вот дальше, ближе к стенам располагались кресла, маленькие столики, кушетки и скамейки, причем, какого-либо порядка в их расстановке я не заметил. Нет, я ничего не утверждаю, может, размещение их и было подчинено какой-то логике, но вот, лично я ее не заметил. От разглядывания помещения меня отвлек вопрос его хозяина. «Тебя как зовут, Валан?» Я отвел взгляд от кресела и увидел, что Верт стоит около одного из шкафов, расположенных около стены. Таких шкафов было четыре, они стояли в ряд и по цвету были практически неотличимы от стены, вдоль которой располагались. Наверное, поэтому я и не обратил на них никакого внимания. «Можно, Валька?» После короткой паузы, разрешил я. «А как тебя Кови звал?» Не отрываясь от содержимого шкафа, которое мне отсюда видно не было, поинтересовался Верт. «Кадетом», с небольшой заминкой признался я. «А что, ну, надо же». Верт даже обернулся и посмотрел на меня, отвлекшись от своего непонятного занятия. Я просто пожал плечами, не зная, как к этому относиться. «Да ты не кручинься», он подмигнул мне и улыбнулся. «Кадет, это вполне себе ничего, а то, насколько я знаю, последнего своего ученика он звал Вонючка, а вот предыдущий у него носил вполне себе вменяемое прозвище Долбодетила, когда сердился, то, вообще, сокращал до ДДТ. Так что, ты еще вполне себе на уровне». «Да, я не знаю», я опять пожал плечами, «он вообще меня так назвал сразу, как впервые увидел». «Угу». Верт опять повернулся к шкафу и что-то напряженно высматривал в его недрах. «Он поначалу всех так зовет, а вот потом прозвище меняет. И если с тобой он этого не сделал, значит, его чем-то зацепил». Я опять пожал плечами, хотя Верт даже не смотрел в мою сторону. «Ладно», выдержав паузу и поняв, что никаких комментариев от меня не последует, хозяин опять повернулся и посмотрел на меня. «Я тогда тоже, как Кови, буду звать тебя кадет идет». Я кивнул. «Отлично». Он опять повернулся к шкафу, протянул туда руку и вытащил какую-то пыльную бутылку. «Да, к тому же, мне почудилось, что на ней остались куски разорванной паутины. Вот». Он с довольным видом осмотрел свою добычу. «Попробуем». На его лице было написано такое предвкушение, что мне казалось, что если бы у него в руке не было бутылки, он бы их сейчас энергично потирал одну о другую. «Кадет, а тебе сколько лет?» Отойдя буквально на пару шагов от шкафа, который закрылся сам по себе, вдруг остановился Верт, бросив на меня подозрительный взгляд. Затупил я, не ожидая такого вопроса. 15. Громко и твердо поставил я его в известность. «Скоро будет», добавил я тихим голосом, буркнув себе под нос. «Ух, ты». Он о чем-то задумался, а потом спросил. «Вино будешь?» Я уже было хотел согласиться, вино попробовать очень хотелось, ведь я еще, в общем-то, его ни разу и не пил, поэтому понять, что и как, и почему все так его любит пить, очень хотелось, но потом подумал, что Верт, наверняка, привел меня сюда не просто так, ведь мой рассказ он мог выслушать и наверху, да и во время нашего пути сюда, тоже мог бы, если бы шел помедленней. Так нет, он привел меня именно сюда, чтобы послушать рассказ, а теперь вот, не слушать собирается, а вино предлагает. Зачем, я попытался выразить свое отношение к его предложению помягче. Я бы, с вашего позволения, отказался. Мне бы чего-нибудь попроще. Ну, там, сок какой-нибудь. Непроизвольно облизнулся я, вспомнив, чем меня угощал в последний раз Кавендиш. Ну, например, сок 300. Я, на счастье, вспомнил, как его называл мой наставник, мне понравился. Я бы не отказался выпить кубок-другой. Не отказался бы он. Проворчал Верт, но было это не сердито, а как-то очень по-доброму. Ладно, он поджал губы, посмотрю, поищу. И, поставив грязную бутылку на ближайший столик, опять подошел к тому же шкафу, дверцы которого при его приближении распахнулись сами. Я внимательно наблюдал за ним, даже переключился на магическое зрение, но ничего не увидел. Дверцы шкафа распахнулись сами, без всякой магии. Постояв перед шкафом где-то с полминуты, Верт вдруг сморщился, протянул руку и вытащил кувшин, очень похожий на тот, из которого я налил себе сок укови, поудобнее его перехватил, протянул вторую руку, вытащил пару металлических кубков и, повернувшись, пошел к столу, на котором сиротливо стояла пыльная бутылка. Дверцы шкафа опять захлопнулись за его спиной, и опять я не смог уловить никаких следов магических действий. Получается, что они закрывались сами по себе. Да как? Так-то, а ты чего там замер, удивился хозяин, видимо, рассчитывая, что я уже обосновался за столом, и вдруг не увидев меня, давай, подкатывай. Он даже сделал рукой, в которой были зажаты кубки, легкий приглашающий жест. Я последовал его, то ли совету, то ли приказу и скоро присоединился к нему за столом, выбрав кресло напротив. Давай, рассказывай, подвигая кувшин с соком поближе ко мне, беря в руки все еще такую же, как и была, грязную бутылку, распорядился Верт. Я не спеша налил в свой кубок сока, открыл рот, чтобы начать рассказывать, и так и замер с открытым ртом. Верт, покрутив бутылку в руке, задумался, а потом резко тряхнул ее, и все. Именно на этом моменте я и замер с открытым ртом, потому что бутылка вдруг очистилась от пыли и грязи, причем, настолько, что стекло аж заблестело. При этом, никаких магических действий я не заметил. И если дверцы шкафа, допустим, могли открываться и закрываться с помощью каких-нибудь хитрых механизмов, о которых я не знал, то вот очищение бутылки, путем ее встряхивания, это точно какая-то магия. Вот только, почему я ее не заметил? Ты чего опять замер? Отхлебнув из своего кубка, поинтересовался хозяин. Ты чего, болен чем-то? Его лицо приняло участливое выражение. Чего это сразу заболел? Недовольно буркнул я, захлопнув рот в очередной раз. Да вот, со смешком заметил Верт, замираешь на месте, рот открываешь. Ох, не к добру это. Чего это не к добру? Опять пробурчал я, удивляюсь просто. А, вовсю улыбался Верт. Ну, если улыбаешься, то ладно. А то я уже было подумал, что братец мне больного ученика сплавил. После этих слов я чуть не поперхнулся соком, который как раз отпивал. О том, что меня здесь будут учить, разговора не было. Так, ты расскажешь, что произошло. Я вздохнул, отставил кубок и кратко, как мог, поведал хозяину этого чертога все то, что со мной произошло, в результате чего мы с ним и встретились. Угу-угу, когда я закончил, покивал Верт, но делал это как-то отстраненно, словно о чем-то задумавшись. Я, пользуясь его задумчивостью, припал к кубку и несколькими большими глотками осушил его, тут же потянувшись к кувшину, чтобы вновь его наполнить. Так, чего ты хочешь? Вдруг отмер Верт. Я порадовался, что уже поставил кубок на стол, а не хлебал из него. Так, пожал я плечами, я не знаю. Кови же вам что-то сказал, когда меня провожал к вам. Он же лучше знает, на что вы способны и чем можете мне помочь. Помочь. Он опять задумался, а потом вдруг тряхнул головой. Помочь. Ну, я могу обучить тебя магии. Я посмотрел, перед тем, как забирать от брата, дар у тебя есть. Я пока не могу понять, какой, но он есть. Мне сказали, что я радужник. Раздувшись от гордости, просветил я хозяина, невежливо перебив. Но так хотелось похвастаться. Кха-кха, кто? Теперь поперхнулся вином мой собеседник. Я подождал, пока он прокашляется и стряхнет рукой с одежды капли вина и гордо повторил. Радужник я. Верт отставил свой кубок и рассматривал меня, как какую-то редкую тварюшку, столько в его взгляде было восторженного изумления. «Радужник, говоришь?» Насмотревшись, он опять припал к кубку, а я немало напрягся. Не такой реакции я ожидал от хозяина этих чертогов, явно что-то было не так, но вот что, этого я пока понять не мог, поэтому просто молча кивнул. «Ну, надо же, радужник!» Качнув головой, хохотнул Верт. «Ну, ладно, радужник!» Слово «радужник» он произнес с явным сарказмом. «А покажешь, что ты умеешь?» «Конечно!» Согласно кивнул я. «Прямо здесь?» «Нет, конечно!» Фыркнул Верт. «Вон!» Он кивнул в середину помещения, очерченную квадратом. «Иди на площадку, там и показывай!» Я молча поднялся с кресла и пошел в указанном направлении. «Кстати, а чем вам не нравится слово «радужник»?» Поинтересовался я, выходя в центр помещения. «Да, как тебе сказать?» – хохотнул мой собеседник. «Дело в том, его голос приобрел вкрадчивые нотки, что такого понятия нет». «Как нет?» – удивился я. «Каком кверху?» – отчего-то разозлился Верт. «Нет, и все». Он махнул рукой. «Ты чего туда вышел, чтобы вопросы задавать?» «Нет», – пожал я плечами, «показывать, что умею». «Вот и показывай». Прорычал Верт и сделал большой глоток из кубка. Я вдруг вспомнил, что хотел предупредить Верта, и когда он вопросительно вскинул глаза, продолжил. «Я просто хотел предупредить, что меня никто не учил магическим техникам, я, можно сказать, самоучка». «Это как?» – удивился Верт. «Самому обучаться магии невозможно, так что, не ври». «Да, я не вру», – возмутился я. «Я, и правда, обучался по книге». «По какой книге?» Мой собеседник был заинтригован до нельзя. «Как можно научиться магическим техникам по книге?» «Ну, это не совсем книга», — поправился я, «это, скорее, лекции выпускника магической академии за все годы обучения». «Ага», — с какой-то непонятной радостью, — переспросил Верт. «Магической академии?» «Да», — я кивнул. «А откуда эти лекции, и как попали к тебе?» Мой собеседник опять присосался к кубку. «Интересно, как он может столько пить?» Подумал было я, но потом вспомнил Кавендиша и те объемы вина, что он поглощал, и понял, что, очевидно, это их семейная черта. «Так, от предка», — честно сознался я. «От кого?» — опять поперхнулся вином Верт. Я вздохнул и подробно рассказал о своем предке, ну, то, что знал сам, и о том, как и при каких обстоятельствах мы встретились, и чем эта встреча закончилась. Когда я замолчал, Верт еще какое-то время сидел, уставясь в одну точку, а потом покачал головой и, подняв глаза на меня, заключил. «Да, чего только в жизни не случается. Надо же, значит, говоришь, вон та деревяшка у тебя на шее, это вместилище». Он качнул головой и хохотнул. «Духа твоего предка, который сейчас спит и копит ману на перерождение». Его тон был бесшабашно веселым. Я кивнул. «Ну, а чего? По сути, все верно, так и есть». «Понятно». Он хмыкнул на мой кивок. «Ладно, нужно будет, разбудим». «Так, нельзя», — всполошился я. Он сказал, что будет спать и только в крайнем случае. «А то, что его потомка убивать собрались, это, по-твоему, не крайний случай?» «Нет». «И если нет, то, что тогда крайний случай?» — выпалил возмущенный Верт. «Ну, да», — промямлил я, чуть подумав и поняв, что Верт полностью прав в этом вопросе. «Хотя, я не уверен, что у меня получится», — скорчив унылую физиономию, признался я. «Знаний-то, по существу, как не было, так и нет». «Ничего», — усмехнулся Верт, — «знание, дело наживное. Если не будешь лениться, то научу я тебя». «Вот только», — он сделал серьезное лицо, — «если замечу, что сочкуешь, учить перестану и выгоню нахрен, понял?» «Ага», — радостно закивал я головой. Обещание научить меня магии очень обрадовало. «Ну, хорошо», — не поддержал мою радость Верт, поджав губы. «Давай, показывай уже, наконец, чему ты там выучился». Я кивнул, перешел на магическое зрение, заметив, что при этом глаза хозяина чертогов удивленно расширились, но решил о причине этого подумать позже, или, вообще, спросить у него напрямую. Дальше я начал демонстрировать выученные мною руны небольших бытовых заклинаний, в общем, все то, что я выучил по тем записям, что прислал матушке Дельревик и те, что я почерпнул из записей моего предка. Много времени это не заняло, и когда я закончил и посмотрел, наконец, на моего потенциального учителя, то удивленно поднял брови. Он сидел в кресле, отодвинув от себя кубок и еще не пустую бутылку с вином и смотрел на меня каким-то потерянным, обескураженным взглядом. И молчал. «Ну, что?» Мною овладело какое-то непонятное беспокойство. «Да уж», — грустно произнес Верт. Потом, чуть подумав, он придвинул кубок и бутылку и вылил из нее остатки вина, внимательнейшим образом наблюдая за процессом наполнения кубка. «Мне надоело ждать, и я уже собирался поторопить его с ответом, когда он вдруг поднял глаза на меня и спросил, «Откуда ты, говоришь?» «Так, из герцогства Ренг, королевства Унай», — ответил я, «А что, и там, вот это», — Верт небрежно дернул подбородком в направлении меня, «считается нормальной магией?» «Ну, да, а в чем дело?» — поинтересовался я. Глава пятая. «В чем дело?» — передразнил меня Верт. «Дело в том, что это все неправильно». «Чего это неправильно?» — возмутился я. «Работает ведь, ха!» Хлопнул в ладоши хозяин чертогов. «Работает», — передразнил меня он. «Откуда ты, говоришь?» Он вопросительно приподнял бровь. Я был уверен, что он прекрасно помнит. Я говорил ему совсем недавно, но никак не мог сообразить причину такой его забывчивости. Поэтому просто пожал плечами. «Герцогство Ренг, королевство Унай», — напомнил я. «Слушай, а у вас в герцогстве огонь, случайно, трением не добывают?» Он потер ладони друг о друга. Я сделал непонимающее выражение лица. «Ну, знаешь, палочку вставляют в дощечку и быстро-быстро крутит», — пояснил он, и еще раз потер ладони, видимо изображая, как будто вращая что-то между ладоней. Я оскорбился. «Никто у нас трением огонь никогда не добывает, да я даже и не слышал ни от кого, что так можно». Вместо этого, я решил этого шутника немного опустить, а то позволяет себе не пойми что. «О, я сделал восхищенное выражение лица. Здорово получается, виден богатый опыт. Часто приходилось таким образом огонь добывать? Ах, ты!» Он вдруг замолк, схватил кубок и отхлебнул из него. «А так, касаемо вашего вопроса, у нас спички есть, ну, или маги, если магическими светильниками пользоваться». Я был полностью удовлетворен его реакцией на мои предыдущие слова, и продолжать противостояние с моим будущим учителем не хотел, я же не конченый идиот. «А электричество у вас есть?» — оторвавшись от кубка, поинтересовался мой собеседник. «А что это такое?» — поинтересовался я. «Ну, раз не знаешь, значит, нет», — поморщился Верт. «Так, может, есть, просто называется по-другому», — возразил я. Очень не хотелось ударить лицом в грязь, особенно после предыдущей победы. «Ну», — Верт задумчиво почесал затылок, — «это, скажем так, небольшие искусственные молнии, которые используют в быту. Ну, там, на освещение, на разные хозяйственные мелочи, ну и не только». «А, нет», — покачал я головой, — «такого нет, искусственными молниями у нас не пользуются». «Понятно», — заключил Верт. «Значит, в шерстяных носках по эбонитовым палочкам пока не ходите». Я ничего из его последней реплики не понял, но у меня закралось подозрение, что надо мной тихо глумятся. Поскольку это было только ощущение, а доказательств глумления у меня не было, я просто отрицательно покачал головой, но пообещал себе уточнить, о чем сейчас шла речь, и, в случае, если надо мной тонко поиздевались, обязательно при случае припомнить. Именно из этих соображений я просто промолчал. «Ладно», — не дождавшись реакции с моей стороны, махнул рукой мой собеседник. «Тогда скажи, что это за махание руками ты тут устроил?» «Ну, я еще не все руны могу рисовать в сознании, поэтому приходится вот так, помогать руками», — признался я. «А вы что, не видели, что я делал?» «Ага-ага». Как бы не услышал он мои слова, вербалист, рунолог. Он легонько хлопнул себя рукой по лицу. «Господи, и с кем приходится работать? Блин, мало того, что ничего не умеют, так еще и не знают нифига». Он опять схватился за кубок. «Я не знаю, к кому вы сейчас взывали и жаловались на судьбу, — решил все-таки заступиться за себя я, — но ведь сюда приходит учиться, то есть, как раз овладевать знаниями и развивать мастерство, на отсутствие которых вы ссылаетесь. Получать их, а не демонстрировать». Я замолчал и возмущенно посмотрел на этого кренделя. Откровенно говоря, он мне уже стал несимпатичен, с этой его манерой общения. «Я, король, во всем белом, а ты, мало того, что серф, так еще и во всем коричневом». Он накинул меня тяжелым взглядом, но я, на фоне возмущения его поведением, легко его выдержал. Так мало того, я еще и смотрел на него с вызовом, дескать, бывали в нашей песочнице карапузы и побольше. Отпив из кубка, при этом не спуская с меня глаз, Верт вдруг хмыкнул и, встав с кресла, махнул рукой в направлении диванчика. «Ну, давай, студент прохладной жизни, иди, ложись, будем посмотреть». И он двинулся, как я понимаю, к двери на противоположной стене, которую я обнаружил, когда попал в это помещение. «Чего?» Я не спеша двинул к указанному предмету мебели. «Чего будем посмотреть?» Я немного замялся, вдруг сообразив, что я не знаю, как к нему обращаться. Верт, так, он даже приостановился. «А как ты обращался к моему брату?» «Ну, учитель, наставник, мастер», начал перечислять я. «Иногда просто, иногда добавлял имя. Имя полное, Кавендиш». Чему-то кивнув, поинтересовался он. «Нет, Кави», пояснил я, «он говорил, что ему его полное имя не нравится». «Ну, так и есть», подтвердил Верт. «Тебе разрешаю звать меня так же, только...» Он усмехнулся. «Естественно, имя добавлять Верт, а не Кави», усек, и он, продолжая улыбаться, подмигнул мне, после чего повернулся, быстро подошел к двери и опять приложил ладонь справа от входа. Дверь открылась, причем, к моему удивлению, открылась просто, как обыкновенная дверь, она распахнулась, вот только не внутрь, а наружу. Я было удивился, но оглянувшийся на меня Верт, увидев выражение моего лица, с улыбкой пояснил: «Правила по безопасности. В этом помещении, можно сказать, сердце моей школы. Здесь я провожу всякие опыты, здесь же варю различные зелья, а потому, в случае какой-нибудь случайной ошибки с моей стороны, я должен довольно легко покинуть это помещение, даже если тут все будет в дыму или тумане». С этими словами он скрылся за дверью. Пойти за ним, чтобы посмотреть на это помещение, было, конечно, интересно, но, честно говоря, немного страшно, поэтому я остался ждать хозяина на месте. «Нет, ну, в дыму это понятно, не очень громко, буквально себе под нос», пробормотал я, осмыслив все, что он мне только что поведал, «а вот откуда там туман, чего он там варит-то?» Размышляя о том, что, вообще, могут значить его слова про туман, я пока продолжал разглядывать зал, а точнее, потолок, а еще точнее, оригинальные светильники. Честно говоря, я никогда и нигде таких не видел, даже во дворце герцога светильники были сильно попроще и более неказистые, что ли. Вот, за разглядыванием светильников меня и застал вышедший из комнаты Верт, держащий в руках какую-то баночку. «А ты почему еще не лежишь?» – удивился он, едва только закрывающаяся дверь хлопнула за его спиной. «Да вот», – я кивнул в сторону светильника, – «разглядываю, очень необычные светильники». «Это да», – согласился он, подходя к столику, за которым мы недавно сидели. «Вот только, лежа разглядывать было бы удобнее, не находишь?» – толсто намекнул мне на мое своеволие мой учитель. Я кивнула и, быстрым шагом подойдя к диванчику, лег и, немного поерзав, вроде бы устроился довольно удобно. В это время Верт что-то куда-то наливал, судя по довольно отчетливо слышимым булькам. Мне, естественно, было любопытно, но я героически себя сдерживал ровно до того момента, как в поле моего зрения показался наставник с кубком в руке. «На, выпей», он протянул мне кубок. «А что это?» Не мог удержаться я от вопроса. Верт усмехнулся. «Так и думал, что ты спросишь». Его губы растянулись в улыбке и лицо сразу преобразилось. Я, к своему удивлению, улыбнулся в ответ. «Там так понравившийся тебе сок, ну и кое-какие добавки». «Какие? Тебе знать совсем не обязательно, но мне будет легче изучать твой дар, чтобы понять, что и как происходит, и почему твой дар работает именно таким образом». «Каким образом?» – решил уточнить я. «Неправильным», – отрезал Верт. «То, что ты делаешь, работать не должно, или должно, но не так. Если я пойму, в чем дело, то постараюсь исправить». «Понял, ага», согласился я и, приподнявшись, выпил содержимое большими глотками. «Ну, на всякий случай, а то вдруг вкус не понравится». Что уж там намешал Верт я, наверное, никогда не узнаю, но через пару минут, в течение которых я пытался разузнать, что он вообще планирует делать, я не то заснул, не то просто потерял сознание, короче, вырубило меня. Когда я пришел в себя, то обнаружил Верта, сидящего в кресле, буквально напротив диванчика, на котором я лежал, с кубком в руке и очень задумчивым видом. «Ну, что?» – поинтересовался я. «Какие результаты?» «ХММ», – недовольно поджал губы наставник, я бы сказал, разнообразные, он тяжело вздохнул, и, в основном, неприятные. «Что, все плохо?» У меня вдруг похолодело в груди от нехорошего предчувствия. «Ничего такого, с чем я не смог бы справиться». Он вдруг подмигнул мне. «Мне нужно подумать. Так что ты, как там себя назвал. Он пощелкал пальцами. «Радужник», все еще гордо подсказал я. «Точно». Он еще раз щелкнул пальцами, а потом наставил на меня указательный палец. «Короче, вставай, радужник». Причем слово «радужник» он произнес с таким сарказмом, что оно для меня прозвучало, как издевательство. «Пойдем, я тебе покажу твои покои, где ты будешь обитать, на время обучения у меня». Я начал подниматься. «Давай, давай, шевелись, радужник», с явным смешком подогнал он меня, «времени мало». Мы опять пронеслись по лестнице, но уже в другом направлении, причем, что меня поразило, так это то, что поднимался он по лестнице ничуть не медленнее, чем спускался. Честно говоря, пока мы поднялись из помещения, в котором находились, до первой площадки с выходом на этаж, как я понял, это был самый нижний, первый этаж его чего? Школы, дворца, замка, я совсем не имел понятия. Решил для себя именовать дворцом, пока не уточню при случае, как Верт сам определяет свое жилище. Так вот, пока мы с хозяином оказались на первом этаже, я уже порядком запыхался, все же скорость передвижения Верта по своему дворцу была непривычно высокой. Мастер, наконец, имея возможность пойти с ним вровень, я решил задать ему давно волнующий меня вопрос, просто, пока он не определился и не пообещал меня все-таки учить магии, задавать этот вопрос было преждевременно. Когда он вопросительно взглянул на меня, я продолжил. «Скажите, мастер, а вы меня магии тоже обучите за одну ночь, как Кови с оружием?» Ответ на этот вопрос, в связи с тем, что сообщил мне Ковендиш, был очень важен для меня. Ну, он, как бы в размышлении вытянул губы, но потом увидел мою обеспокоенную моську и, не выдержав, усмехнулся. «А вот это, насколько ты будешь прилежен и старателен?» Я уже набрал воздух, чтобы заверить его, что я буду максимально прилежен и старателен, когда он взмахом руки заставил меня молчать и просто закончил, как выяснилось, свою мысль. «Но, да, в твоем мире, для тебя пройдет всего одна ночь». Я облегченно выдохнул. «Можно было бы и быстрее», — лукаво улыбнулся мастер, услышав мой выдох, «но качество обучения может пострадать». Он скривился, как будто съел что-нибудь кислое, «а я думаю, что ты такого результата не желаешь. Да и я, все-таки, своим именем дорожу, поэтому, ночь». Я согласно кивнул головой и подтвердил. «Ночь, хорошо, спасибо». За разговором мы поднялись еще на один этаж, и сейчас мы с ним были, как я понял, на этаж ниже его кабинета. Он подошел к двери, расположенной первой от лестницы, приложил руку к отпечатку ладони, находящуюся справа от двери, и дверь открылась, отъехав в сторону. «Так», — он поманил меня к себе, — «нужно настроить замок на тебя, чтобы мне тебя не сопровождать каждый раз, когда тебе нужно будет войти в свои покои, или, наоборот, их покинуть». Я был с ним полностью согласен, поэтому подошел без всяких возражений. «Положи ладошку к отпечатку», — скомандовал он. Я молча повиновался. «А теперь держи», — предупредил он. «Может быть немного больно». Что уж он там делал, я не понял, но, по-моему, он просто пристально смотрел на мою ладонь, прислоненную к стене, в пределах отпечатка. Во всяком случае, я, включив магическое зрение, вообще никаких изменений в районе моей руки и стены не наблюдал. Хотя, за это время моей ладони было сначала холодно, потом горячо, но не слишком, а потом, как оказалось, знаменуя окончание процедуры, по моему телу пронеслись толпы мурашек, от груди и до пальцев ног. Это оказалось самым неприятным ощущением из всех. После этого, Верт разрешил зайти мне в покой. Судя по тому, что в помещении было темно, хотя я явно видел окна, и за ними тоже была темень, на дворе уже стояла ночь. «Значит, смотри», — не дав мне осмотреться, он подвел меня к середине комнаты, и громко сказал: «Свет». На потолке тотчас зажглись светильники, очень похожие на те, что я уже видел в зале, внизу, осветив помещение. Я не успел проморгаться после темноты, как Верт продолжил: «Темнее». В комнате потемнело. «Светлее». В комнате стало светлее. «Короче, понял», — он вопросительно взглянул на меня. «Все управления», — голосом. «Дальше», — продолжил он после моего кивка, — «где тут чего разберешься, не маленький. Теперь, насчет хавчика». «Чего?» Честно говоря, я, может быть, и сообразил бы, о чем это он, но пока никак не мог отойти от потрясения, от продемонстрированных возможностей по управлению. «Блин, хочу такую же». «Я говорю, насчет еды, ты, поди, кушать захочешь?» «Ну», — пожал я плечами, а потом признался. Укови как-то не хотелось, правда, когда проснулся дома, то голодный был, как волк. Угу, кивнул с понимающим видом Верт. Это хорошо, но если вдруг... Он многозначительно подвигал бровями. Зрелище, я вам скажу, когда эти брови, сросшиеся над переносицей, начинают прыгать вверх-вниз. Короче, не для слабонервных. В общем, здесь все управляется голосом. Попросишь, принесут. Только не забудь указать блюда, какие хочешь съесть, ну, чтобы не случился какой конфуз. А то принесут, а ты это не ешь. Понял, я молча кивнул. Ну и славненько. Верт развернулся и выскочил за дверь. Спокойной ночи. Услышал я перед тем, как дверь бесшумно встала на место, отрезав меня от коридора. Вообще-то, странно, у Кови вопросов с местом проживания не стояло, так как я, можно сказать, и не отдыхал. То одно изучал, то другое, упражнения сменялись, нагружая каждый раз различные группы мышц, да и не ощущал я особой усталости. А потом, когда пытался добраться до башни, то вообще, а здесь, я смотрю, все по-другому. Если бы Верт не пообещал мне уложиться в одну ночь, я бы, наверняка, сейчас сильно бы волновался. Так, лениво раздумывая надо всем произошедшим, я осмотрел свои покои. Ну, что сказать, спальня с огромной и, даже на вид, очень мягкой кроватью, кабинет с большим рабочим столом и двумя удобными креслами перед ним, ну и гостиная, обставленная очень богато с креслами, обеденным столом и какой-то дощечкой, где-то метр на сантиметров 70, зачем-то висящая на стене, напротив кресел. Нафига она нужна, я так и не понял. Ванная, огромная, с лейкой душа и большим блестящим краном. Вода регулировалась голосом. Душистое мыло, пушистое полотенце, какой-то мягкий халат, который я не преминул одеть. Здорово. Единственное, я раздумывал, что делать с моей одеждой. Надевать несвежее белье на чистое тело, как-то не хотелось. Пока я раздумывал, решил посмотреть, зачем в спальне нужны шкафы, причем, целых два. Открыв первый, уронил челюсть. На плечиках, аккуратно развешанные, висели костюмы. Причем, если парочка явно была выходных, то вот остальные пять, явно повседневные, для работы, ну, или для тренировок. Я не удержался и примерил один. Блин, а удобно. Я подвигался, попрыгал, поприседал, проделал несколько разминочных упражнений, показанных мне Кавендишем. Блин, результат меня просто восхитил. Все было настолько продумано и удобно, что я тут же подумал о том, чтобы хотя бы один костюмчик прихватить с собой. Да, единственное, что меня расстраивало, так, это отсутствие обувки. Впрочем, недолго. Ну, второй-то шкаф здесь зачем-то стоит. Я, ничтоже сумнищийся, голосом приказал, и второй шкаф распахнул свои дверцы. Я удовлетворенно кивнул. В шкафу была не найденная мной до этого обувка. Правда, к моему удивлению, обувка была легкая, какие-то светлые и темные тапочки на завязках, явно не для улицы. Но я все равно ее примерил. Блин, легкая. Правда, очень удобная. Я опять попрыгал, поприседал, опять сделал несколько разминочных комплексов. Мне понравилось. В конце концов, у меня за сегодняшний день было столько впечатлений, что несмотря на то, что я отдыхал аж целых два раза, я почувствовал, что глаза мои начали слипаться, поэтому я быстренько снял с себя одежду, но вешать обратно в шкаф не стал, аккуратно сложил и развесил на кресле, а сам забрался в кровать, и вправду, оказавшейся такой мягкой, как и казалось со стороны. По-моему, я уснул раньше, чем моя голова долетела до подушки. Отступление 2. Отступление 2. Вернон обратился к мужчине в форме сержанта гвардии герцогства Ренг, сидящему около костра и внимательно рассматривающему, даже можно сказать, изучающему свой меч, подошедший, с длинными, вислыми, спускающимися аж чуть ли не до груди усами, воин лет 33-35, одетый в такую же форму гвардейцев герцогства. Не нравится мне все это. Прежде чем что-то сказать, мужчина в форме сержанта не спеша обвел взглядом поляну, на которой расположились вверенные ему люди, по сути, являющиеся воинами его отряда. Не найдя ничего подозрительного, он вопросительно уставился на подошедшего. «И чего тебе не нравится, Донс?» «Все!» — с вызывающим видом пророкотал воин. Сержант просто кивнул, сделав вид, что не заметил вызывающее поведение подчиненного, и, опустив взгляд с его лица, продолжил изучать свой меч. А конкретнее, Донс, он, как бы лаская, нежно провел рукой по плоскости оружия. тебя что-то конкретное беспокоит?» И он снова глянул в лицо подошедшему. «Да нет», после короткой паузы, пожал плечами воин. «Конкретного ничего нет, просто, мне не по душе вся эта затея. Почему-то есть уверенность, что добром это не закончится». «Да», задумался сержант. «И что ты предлагаешь?» Он вопросительно смотрел на своего подчиненного. «Да, не знаю я». После непродолжительной паузы, во время которой он честно попытался что-либо придумать, признался Донс. «Вся хрень заключается в том, что особо придумать здесь нечего». Его собеседник согласно покивал головой. «Вот, в том-то и беда». Опустив голову и начав крутить меч в руке, наблюдая за действием, подытожил Вернон. «Что изменить мы ничего не можем, остается только следовать приказу. А нравится, не нравится, это не наше дело. Но, капитан, сержант, Донс, сержант», вскинулся Вернон. «Ты что, не знаешь знаков различия герцогской гвардии?» Он с какой-то яростью во взгляде уставился на собеседника. «Да, ладно, ладно». Тот мрачно усмехнулся и выставил перед грудью раскрытые ладони. «Мы же среди своих». К тому же, он правильно расценил взгляд, брошенный его командиром в сторону костра, что горел чуть в стороне от двух других, вокруг которых сидело и лежало около десятка человек, тоже одетых в мундиры гвардии герцога. И около этого костра лежало три связанных тела, два из которых были раздеты до исподнего и небрежно прикрыты попонами, чтобы не замерзли раньше времени. А вот третье тело, явно принадлежащее подростку, было, хоть и связано, но полностью одето, даже его теплый плащ оставался при нем. «Эти сейчас без сознания, а потому нас не услышат». «Да, хоть бы и услышали». Почти моментально поправился он. «Во-первых, когда они очнутся, мы все равно обрисуем им их положение, а, во-вторых, что они смогут сделать? Их двое, юнца мы не считаем, они без оружия, раздеты и связаны. Ну, и что они могут?» Он пренебрежительно махнул рукой. «Да и живы они ненадолго», криво усмехнулся он. «Только до тех пор, пока не убедим мальца, что помощь нам, это единственный его шанс на выживание». «Ты не понял, Донс», с недовольной миной качнул головой Вернон. «Я не опасаюсь этих». Он кивнул подбородком в сторону бессознательных тел. «Я боюсь, что ты, не привыкнув звать меня сержантом, ляпнешь мое звание, когда мы будем в замке, а кто-нибудь услышит и донесет капитану замковой стражи. А граф Дрейфус и маркиз Синглеттон меня особо предупреждали об осмотрительном и аккуратном поведении с ним, ибо он дюже умный и наблюдательный тип. И я не хочу, чтобы из-за твоего раздолбайства мы не смогли выполнить и провалили наше задание. Оно, конечно, не самое простое, но вполне нам по силам, особенно с планом, разработанным имперскими спецами и той помощью, что нам оказали маркиз с графом Дрейфусом. Да и графиня Дерская, насколько я знаю, тоже в деле. Так что, в случае провала, ты, Донс, понимаешь, на кого повесит всех собак». И он, чуть усмехаясь, опять посмотрел на собеседника. Тому, по-видимому, надоело возвышаться над сидящим командиром, и он, взяв конское седло, бросил его прямо на землю, поближе к костру, и уселся прямо на него. «Так, командир», поелозив, устраиваясь поудобнее, спросил Донс, «что делать-то будем?» «Что, что?» — вздохнул Вернон. «Выполнять приказ». «Да, это понятно», — скривился собеседник. «А с этими то что?» — он кивнул головой в сторону пленников. «А что с ними?» — удивился командир. «Как и планировали, он пожал плечами, будут жить, пока мы будем уговаривать юнца нам помочь. Ну а потом», — он характерным жестом провел ладонью по горлу. «Сам знаешь, свидетели нам ни к чему». «Это да, как будто съел что-то кислое», — скривился Донс. «Но, если свидетели не нужны, может, сгодятся соучастники?» «Это ты о чем?» — насторожился сержант. «Да», — скривил губы его подчиненный, — «не нравится мне это». Покрутив в воздухе рукой, туманно пояснил он.